Глава первая. Кику прыгала на мне, словно сумасшедшая. Я откинулся на спинку дивана, а девушка вцепилась мне в плечи. Прикрыв глаза, она седлала мой член и активно работала бедрами, а ее большие груди тряслись у меня над лицом. Иногда я хватал ртом соски и оттягивал их, но уже через пару мгновений понимал, что это неудобно, и отпускал. Кам пристроилась снизу и ласкала нас неуверенными движениями. Хотя не могу утверждать насчет неуверенности, скорее всего, ей было попросту неудобно, ведь подруга грозила в любую секунду ударить ей по лицу покрасневшими ягодицами. Но лесби не сдавалась. Она облизывала мою мошонку, чередуя с лаской маленькой дырочки Кику. Правда, для этой второй приходилось немного занижать темп, зато ее стоны от оральных ласк становились громче. В какой-то момент мой член выскочил из лона розоволосой студентки и тут же оказался в горячем ротике Кам. Та недолго его пососала, облизала головку и помогла снова проникнуть в Кику. И вот милашка пропищала дрожащим голосом. «Я скоро...» И в ту же секунду затряслась от оргазма, рухнув на меня. Влажное тело от пота и страсти возбуждало, поэтому я не особо церемонился. Член опять вырвался наружу и был обласкан суровой лесби, которая сегодня потеряла часть своего феминистического настроения. Потом резко вошел в Кику, схватился за бедра и начал трахать ее сам. Девушка сорвалась на крик, что только разжигало наше желание. Я проникал настолько глубоко, насколько было возможно. Постепенно ускорился и вскоре не выдержал, стиснув зубы, вышел из любовницы и кончил. Только через пару секунд смог открыть глаза, взглянуть на спину Кику. Там сидела Кам, на пунцовом лице которой отчетливо виднелись пятна спермы. Но, как ни странно, ее это не смущало. Наоборот, она хитро улыбалась и слизывала семя с пальцев. «Хорошая работа, Изаму», — произнесла она. «Ты меня приятно удивил». «Рад стараться», — выдохнул я и снова прикрыл глаза.